Глава восьмая. Король посреди будней. «Они спят все до единого», — предупредительно сообщил министр двора, неотступной тенью следовавший по пятам. «Я не стал распоряжаться, чтобы их будили. Чуть ли не двое суток трудились без отдыха». «И правильно», — сказал Сварог, — «пусть отдохнут». Статуи ни малейшего изъяна, все проверили тщательнейшим образом. «Рад слышать», — сказал Сварог отстраненно. И медленно принялся обходить кругом бронзовую конную статую в полтора человеческих роста высотой, поблескивающую свежим литьем, еще, казалось, источавшую жар плавильной печи. «Точная копия маленькой бронзовой статуэтки, одобренной им модели». Ни капли помпезности, все просто и строго. Конь выгнул шею, грациозно приподнял правую переднюю ногу, едва касаясь копытом земли. Делия сидит в кресле спокойно, непринужденно, с безмятежным лицом глядя вдаль, одетая в точности, как в тот последний день. Сварог остановился, глядя в ее бронзовое лицо, обрамленное рассыпавшимися из-под шляпы кудрями. Тем, кто становится монументами, это в сущности все равно. Как и тем, кто удостоен не более чем убогой безымянной могилы. Ему вдруг показалось, что с того страшного дня на морской площади минули десятки лет, и все стало невообразимо далеким прошлым, стершимся в памяти всех, кроме него. Перед глазами у него стояла дымная полоса, протянувшаяся высоко над головами толпы, а в ушах бряцанье расстроенного Дагораса и голос Шидариса, певшего одну из любимых баллад «Вольных топоров». Жил да был, смеясь и плача, жил да был. Где достойно, где корячись, я их в бедах и в удачах не тужил, жил да был. На врагов и на невзгоды положил. Как ни гнули, ни согнулся, жил, как жил. Но однажды оглянулся, слишком многих пережил. Наше время, дни и годы, как текущая вода, в ясный день и в непогоду, навсегда и в никуда. Одиноко мне на этом свете, господа. Он стоял с сухими глазами, стиснув зубы, словно наяву видел высокое пламя, пожиравшие неведомые города, распространявшиеся вширь и вдаль, лизавшие каменные своды исполинской пещеры, о которой он по-прежнему ничего не знал, кроме ее незавидного будущего. — Что? — встрепенулся он, опомнившись. — Что-то не в порядке, Ваше Величество, — тревожно прошептал министр двора. — С чего вы взяли? — холодно сказал Сварог. — Все в полном порядке, Мое Величество довольны. Он ненадолго призадумался, рассуждая, как наградить Гая. Примечание. Гай Скаллигер, автор вывески «Жены Боцмана» и статуи Маргелены, герой романа «Летающие острова». Чтобы и скупердяем не показаться и не просыпать милости чрезмерно. Парень только начинает, негоже, чтоб занесся и почивал на лаврах. В конце концов, награждать живых гораздо проще, чем мстить за мертвых. Не глядя на министра, прекрасно зная, что ни одно его словечко не пропадет даром, он сказал негромко. «Мое благоволение передать устно. Гаю Скаллигеру орден Серебряной Совы и 1000 ауреев золотом, мастерам по 100 золотых и по медали, какая там уместна для данного случая, подмастерьям по 10 золотых и сокращение оставшегося срока вдвое». Примечание. Имеется в виду установленный законом срок, который положено пробыть в подмастерьях, прежде чем держать экзамен на звание мастера. Если у кого-то есть нужды, просьбы, долги, хлопоты, помочь решить. Будет исполнено, Ваше Величество. Пьедестал. Соблаговолите пройти. Сварог направился в дальний угол помещения. Там, на высокой консоли, стояла та самая бронзовая модель, только теперь на прямоугольной каменной плитке, светло-шоколадного цвета с красивыми черными прожилками. «Мрамор из Налара», — прошелестел министр двора, — «в полном соответствии с волей Вашего Величества. Вы приказали не устраивать высокого вычурного постамента. Точное подобие пьедестала. Плита уже отполирована. Осталось приделать крепление и установить статую на морской площади. У вашего величества будут замечания? Одно единственное уточнение, сказал Сварог, коснулся пальцем торца плитки. Вот здесь пусть выбьют на постаменте, в ожидании. Предупредите, что надпись не должна быть особенно глубокой. Со временем придется ее сбить с торца. Его лицо на миг исказило злая гримаса. Надеюсь, это случится уже скоро. Будет сделано, ваше величество. Холодно кивнув, Сварог направился к выходу, распахнул скрипучую низкую дверь, вышел во дворик, где там и сям лежали груды угля, штабеля поленьев, угловатые мешки с бронзовыми слитками. Попахивало гарью из плавильной печи. Замурзанный сторож кинулся открывать ворота. Барута подвел Сварогу высокого рыжего коня, трое ротагайцев взлетели в седло. Небольшая кавалькада крупной рысью выехала за ворота, оказавшись на широкой грязной улице. Всадники подхлестнули коней и коротким галопом помчались посредине улицы. Небогато одетые прохожие, заслышав стук копыт, привычно шарахались в стороны. Никто и внимания не обращал на одетого довольно скромно короля королей и его немногочисленных спутников, чему Сварог был только рад. Эта окраина Латерана не только роскошью, но и намеком на достаток не блистала. Именно в таких и устраивают немилосердно дымящие плавильные печи, не допуская их в более респектабельные кварталы. Возле накрытого четырехугольной крышей, обложенного диким камнем колодца, всадники свернули налево и, не меняя аллюра, двинулись той же окраиной, мимо невзрачных ловчонок, домиков с прохудившимися кровлями, третьеразрядных трактиров, лежавших у хилых заборщиков коров. Через четверть часа они оказались перед высоченным глухим забором со столь же внушительными воротами, украшенными облупившейся вывеской «Медной гильдии кровельных дел» мастер Балачар с племянниками. Подъехав вплотную, Барута загрохотал в ворота сапогом, и они почти тут же распахнулись, а вскоре гулко захлопнулись за въехавшими. В небольшом дворе не обнаружилось ровным счетом ничего, свидетельствовавшего бы, что здесь обитают кровельных дел мастера. Двор был пуст, если не считать двух дюжих молодцов с оттопыренными полами гильдейских кафтанов, примостившихся под навесами, вроде бы сонно подрюмывавших. Однако, завидев Сварога, оба шустро вскочили и поклонились. Бросив поводье Баруте, Сварог направился к крыльцу добротного каменного домика, взбежал по выщербленным ступенькам. В крохотной прихожей обнаружился еще один малый, с оружием под незастегнутым кафтаном. Он не кланялся, а замер по стойке смирно. Почтительно доложил. «Господин граф прибыл, государь». «Да, я видел коня на привязи», — рассеянно отозвался Сварог и уверенно распахнул дверь направо. Горжак сидел за столом в комнатке с низким потолком в обществе высокого глиняного кувшина. «Сидите», — махнул рукой Сварог, шагнул к громоздкому старинному буфету, уверенно распахнул тяжелую дверцу и снял с полки высокий стакан отличного гламарийского стекла, синего в алых прожилках. Налейте-ка и мне. Горжак проворно наклонил кувшин. Как и следовало ожидать, вино было отличным, ничуть не соответствующим непритязательному подворью, где якобы обитал мастер средней руки. «Как постоялец?» — спросил Сварог без особого интереса. «А что ему сделается? Сидит себе, ест и пьет. Только временами ноет о своей тяжкой участи. Просит развеять тягостную неизвестность». «Развею», — кивнул Сварог, — «очень скоро. Всю неизвестность как рукой снимет». Он допил вино, отставил стакан. «Мне хотелось бы вас спросить, граф. Я как-то прежде никогда и не интересовался этим вопросом, а вы должны разбираться, как у нашей тайной полиции и подобных ей учреждений налажена работа среди крестьян в деревнях». «Никак, ваше величество», — нисколько не раздумывая, ответил Горжак. «Так уж испокон веков повелось. Не только у нас. Повсюду крестьянами занимаются исключительно начальники полиции провинции. Вот они точно держат в деревнях свою осведомительную сеть, которая занята главным образом тем, что высматривает и вынюхивает, не готовится ли где-нибудь мятеж, но и тем, что касается уголовщины. Скупщики краденого, скотокрады, фальшивомонетчики, укрыватели разбойников, содержатели притонов и прочая публика. Но это главным образом близ больших дорог и трактов. И, конечно, пограничные стражи охотятся за контрабандистами. Но в глуши, в сонной глубинке никого нет, кроме обязательных осведомителей. Прочие службы в деревне попросту не работают. Там для них нет ничего интересного. Везде так обстоит, испокон веков. Вот именно, сердито подумал Сварог, везде испокон веков. Вот и получается, что процентов 70 населения, обитающего с точки зрения горожан в той самой сонной глуши, которая тысячу лет не охвачена вниманием спецслужб. Если нет донесения о замышляющемся бунте, никто и не почешется. А потом в захолустной деревушке внезапно обнаруживается компьютер. Интересно, на что там можно наткнуться еще, если поискать по-настоящему? Интагар мне говорил, что вы трижды переряженным странствовали по деревням. «Было, ваше величество», — кивнул Горжак, — «но это никогда не имело отношения к крестьянам. Объектом интереса дважды были провинциальные дворяне, а в третий раз — крупный скототорговец из главного города провинции. Он говорил еще, что перевоплощаться вы способны мастерски. В кои-то веки он обо мне отозвался хорошо». Сварог усмехнулся. «Он вас по-прежнему терпеть не может, хотя давно уже не пристает с просьбами вас повесить или, по крайней мере, отправить за решетку. Однако надо отдать ему должное. Он никогда не говорил, что вы плохой работник. Граф, я вас намерен отправить именно что в деревенскую глушь. Дело серьезнейшее, наверняка опасное. Боюсь, если вас раскроют... Постараются избавиться так, чтобы и следа не осталось. — Ну, это мы еще посмотрим, — хищно улыбнулся Горжак. — Куда следует отправиться? — Деревня Туарсон в провинции Гардвейн. Редкостная глушь. — Не бывали? — Не доводилось, — сказал Горжак. Гардвейн заносило пару раз и в похожие уголки, так что примерно я эту редкостную глушь представляю. «Что я должен там искать?» Сварог помедлил. «Честно признаться, я и сам плохо представляю, что именно вам следует там искать», — сказал он. «В детали я вас посвящать не буду. Исключительно от того, что объяснения отнимут много времени, а времени у нас мало. Вам надлежит искать необычное. Все, что не соответствует жизни обычной провинциальной деревни». Нечто такое, чего там быть категорически не должно, понимаете? Не до конца, но в основном, ваше величество. Это может быть что угодно, сказал Сварог. Приспособления, устройства, механизмы, знания, которым не полагается быть в обычной деревне. Оно там есть? Серьезно спросил Горжак. Есть, кивнул Сварог. Уж в этом-то я уверен. Там живет шестилетняя девочка по имени Эльбетта. Понятия не имею, редкое это имя или Эльбет там носится целый выводок. Понятия не имею, как зовут ее родителей и из какой она семьи, но она там живет. И как раз в ее доме могут отыскаться прелюбопытнейшие вещи. Вам не нужно ничего добывать, только вызнать, что там происходит, что там припрятано по углам. «Справитесь?» «Постараюсь». «Кем вы притворяетесь?» «Первый раз я был мелким приказчиком», — сказал Горжак. «Но работать оказалось трудновато. Для крестьян и подобная личность остается городским чужаком. Поэтому я с тех пор выступаю в роли бродячего точильщика. Вот эту персону в деревнях всегда встречают радушно. В каждом дворе есть самодельное точило, но крестьяне всегда рады мастеру с настоящим станком, точильным кругом. Ножи, топоры, косы, овечьи ножницы, секачи для мяса и капусты. Да чего только не тащат. Вы можете, не вызывая подозрений, задержаться там на недельку, а то и подольше. Деревня большая, 200 с лишним дворов. Запросто. В такой деревне раньше и не справишься. И всегда можно придумать благовидный предлог, чтобы задержаться еще на несколько дней. В таком обличье можно часами болтать с местными. Для захолустной деревни любой бродячий ремесленник – источник новостей из большого мира. 200 с лишним дворов. Значит, там непременно есть корчма, а то и не одна. И обязательно найдутся девушки, которые не прочь почесать язык с повидавшим свет городским парнем. Среди них попадаются страшные болтушки. А иногда, говоря по правде, не особенно строгих нравов особы, что еще более облегчает задачу. Сварог усмехнулся. А нет ли риска, что деревенские парни городскому бока обломают? «Случается», — сказал Горжак. «Но я давно научился держаться так, чтобы не давать повода для стычек. У них и на этот случай есть вековые традиции, от которых как-то не отступают. Достаточно их знать и не лезть на рожон. Знающий обхождение бойкий парень, умеющий завлекательно рассказать о новостях, поддержать степенную беседу в корчме, позубоскалить с девушками, с парнями на выгоне, местного пойла пригубить, поиграть на том и на сём, а это значит танцульки устроить, с самим собой в роли музыканта». Он кивнул на стоявший в уголке виолон, простой, без лака и украшений, как раз и приличествующий бродячему ремесленнику. «Где танцы, там и бутылочка, языки развяжутся. Знакомое дело. Прикажете изобразить?» «Изобразите», — кивнул Сварог. Проворно поднявшись, Горжак взял виолон, устроился на лавке возле буфета и ударил по струнам. «Сильнее красоты твоей, моя любовь одна. Она со мной, пока моря не высохнут до дна. Не высохнут моря, мой друг, не рушится гранит, не пересохнет водопад, а он, как жизнь, бежит». Сварог смотрел на него не без уважения. Перед ним оказался совершенно другой человек. Недалекий, но шустрый мастеровой волокита, с томным, преувеличенным пафосом третьеразрядного актера, бросавший пылкие взгляды в пустое пространство, где явно подразумевалась деревенская красотка, то и дело поправлявший усики ногтем большого пальца. Все ухватки и повадки битого жизнью бродячего ремесленника переданы мастерски. В меру вульгарный, в меру нагловатый дешевый кавалер с городской окраины. Сварогу такие не раз попадались во времена прошлых странствий по глухой провинции. Неотразимое впечатление такие молодчики производят на простоватых деревенских красоток, в жизни не бывавших дальше главного города, обычно городка, провинции, а то и просто-напросто близлежащей ярмарки. «Довольно!» – Сварог поднял ладонь. «Что же, убедительно. Только помните, что это есть подозрение, не вполне обычная деревня». «Магия?» – деловито спросил Горжак. «Не похоже, чтобы там была магия», — сказал Сварог задумчиво. «Там что-то другое. Я почти ничего не знаю об этом местечке, но нет времени что-то выяснять. Да, и вот что еще. Вы знаете такую песню? И содрогнулось небо и плакала земля, когда багряный отсвет ложился на поля. Под горестные крики несметных птичьих стай», — подхватил Горжак. «Ну кто ж ее не знает, Ваше Величество?» «Одна из самых известных жалостниц, ее заказывают музыкантам в таверне, когда на душе кошки скребут. Мне тоже когда-то случалось, когда я страдал однажды от разбитого сердца. Теперь ты приходишь к выводу, что зря страдал. Вы знаете, о чем эта песня, с чем связана?» «Да вроде бы с багряной звездой», — довольно равнодушно пожал плечами Горжак. «А что вы сами думаете о багряной звезде?» «Да ровным счетом ничего, Ваше Величество!» Граф вновь пожал плечами, покрутил головой. «Никогда не интересовался старинными сказками и книжными премудростями». «На сей раз придется», — сказал Сварог. «Внимательнейшим образом мотайте на ус, что в Гартвене говорят о багряной звезде. Попытайтесь сами при случае навести на разговор». Горжак уставился на него пытливо, но без малейшей тревоги. «Она что же, правда есть?» «Возможно», — сказал Сварог, сохранив полную бесстрастность. Это вам тоже предстоит выяснить. Но в первую очередь Туарсон. То необычное, что может оказаться в деревне. Это Эльбетта? Или одна из Эльбет? Кое-что знает. Шестилетняя девочка? Серьезно спросил Горжак. Шестилетняя девочка, кивнул Сварог. Родители не досмотрели, и эта девочка начала забавляться с некой затейливой штуковиной, которой не то что в деревне, вообще на земле быть не должно. Поймите, у меня просто нет времени объяснять вам подробно, что это такое. Вам много времени понадобится, чтобы собраться? Пока доскочу, то да сё. Точильный станок и необходимая одежда у меня дома. 3/4 часа, и я буду готов. Отлично, сказал Сварог. Я как раз управлюсь здесь, поговорю с нашим гостем и приеду за вами. Я вам дам самолет, подумаем, где вас высадить, чтобы затратили на дорогу как можно меньше времени. В главный город провинции, как он там называется? Кардалайн. Да, вот именно. Я туда переброшу дюжину агентов по Толкове, чтобы вы при нужде располагали подкреплением. Сварог встал. Ну, удачи. Поезжайте. Кивнув графу, он вышел и направился в другое крыло домика, прошел по пыльному неширокому коридору, обитому выцветшим ситцем, синим в мелкий белый цветочек, мимо нескольких плотно прикрытых дверей, из-за которых не доносилось ни звука. В самом конце коридора, направо вниз, в полуподвал, уходила древняя каменная лестница в дюжину ступенек, упиралась в низкую, обитую чуть проржавевшим железом дверь с полукруглым верхом и внушительным кованым засовом.